Ян достал из портфеля блокнот и, аккуратно раскрыв его, стал тыкать пальцем в какой-то список объектов из полутора десятков наименований. Вот перечень, вот максимальная цена аренды. Твои 5% от суммы, сверху. Все это расположено у вас в республике, быстро пояснял он при этом. Я нахмурился, пробегая глазами строки. Что ему нужно? Какие-то здания, участки земли, складские помещения. Но цену аренды лучше на максимальный срок зафиксировать, на 5 лет. Видишь, вот это и это. Ян ткнул в два объекта в верхней части списка, надо забронировать в первую очередь, чтобы потом не стоять в очереди. Это где? В Архангельске, уточняю я, пытаясь понять, что от меня хочет этот капиталист. В республике, не только Архангельск, пара объектов и в Красноярском крае есть, тебе ближе. Это стратегическое вложение. Интересно, Ян что, решил, что я местный магнат? Он продолжал тыкать пальцем в строчки, заставляя мои мозги скрипеть от напряжения, а я, пытаясь сосредоточиться на словах о 5%, понял главное. Раз Ян сказал про республику, то, очевидно, планирует задействовать мои связи с Власовым, а вот это плохой вариант. Такой список я показывать точно не буду, с чего бы мне этим заниматься. Александр Владимирович, возможно, даже и согласится, но мнение обо мне изменит, и не в лучшую сторону. Впрочем, если только парочку объектов каких попросить, почему бы и нет? Что там, кстати? Погоди, дай почитать, недовольно прерываю я собеседника. Так и есть, добыча леса у них в Архангельской области раскручивается, и, как Ян гордо заявил, уже в этом году они выйдут на запланированный максимум. А теперь товарищ, ну не господином же его называть, хочет расширять производство, взяв в аренду цеха, заводские помещения и здания для обработки древесины и складирования. Интересный момент. Среди несеверных активов мелькнули две строчки про Москву. Пара зданий, но не в центре. Под вопросом и какой-то санаторий под Тулой, назначение которого Ян деликатно не уточнил. Все вроде бы понятно, но меня интересовало другое. Откуда у Яна такая точная информация о ценах аренды? Он ведь только что прилетел, а, похоже, уже досконально вник в указ, о котором я сам толком ничего не знаю. Слушай, а кто тебе такие подробности слил? Не удержался я от вопроса. Ян прислонился к стене и с довольным видом произнес. Работаю с людьми, которые умеют доставать нужные сведения. Не переживай, информация проверенная. Продолжаю размышлять дальше. Взять в аренду с правом выкупа, если такое вообще предусмотрено. Ян, конечно, напорист, но тут важно все просчитать. Интересно, что по поводу этого нового указа думает Власов. Про наш банк, который мне Шинин поручил еще в прошлом году, он в курсе, как и про совладельцев англичан. Если попросить за Севелина, думаю, ничего критичного не случится. Но не раньше, чем я сам вникну в детали указа. Так я англичанину и пояснил, аккуратно обрисовав границы возможного. Тот, на удивление, остался доволен даже этим. Впрочем, может, он просто умеет радоваться малому. Под конец Ян задал вопрос, которого я никак не ожидал. Слышал, что у вас там в Тбилиси сегодня ночью произошло. Митинг разогнали, наконец, предположил я, пытаясь вспомнить, что могло случиться. Сегодня звонил наш человек из Тбилиси, ну тот, с которым нас познакомили. Он и рассказал. Еще и по BBC упомянули о событиях в республике. Ян говорил быстро, почти взволнованно. Говорят, есть жертвы. Как думаешь, правда? Звонили ему, да запросто, на сотовый. Кстати, вижу мобильный телефон у Яна впервые. Вот только модель эта мне не знакома. Судя по всему, фирма не выдержит конкуренции в будущем. Правда, пришлось признать мне. Ясное дело, это я знал из будущего. Никаких новостей о ночном разгоне митинга я еще не слышал, но маловероятно, чтобы история вдруг пошла совсем по другому сценарию. Но филиал все равно открыть можно будет, решил я успокоить Яна, явно проявляющего излишний интерес к нашей внутренней политике. Англичанин приехал ко мне не с пустыми руками. В подарок мне достался золотой кулончик с топазом, изящный и, пожалуй, даже слишком дорогой. Дело в том, что я Яна еще зимой попросил при случае присмотреть что-то модное для Марты, но тогда больше хотел проверить, как тот подойдет к делу. А подошел к вопросу Севелин с душой, изделие действительно выглядело потрясающе. Для Марты, пояснил он, вручая мне коробочку, в счет окончательного расчета. Ценник только сними, на бирке значилось 2600 фунтов. Однако, шуба, Впрочем, обошлась мне раза в 4 дороже, и это еще по официальному обменному курсу. Но кулон действительно красивый, спору нет. Поэтому благодарю Яна искренне. А что у нас по банку? Нет никаких проблем, как там абаканский филиал работает. Решаю заодно уточнить у партнера. Да я больше деревом сейчас занимаюсь, рассеянно отозвался коммерсант, а филиал радует. По размерам вкладов уже догнал наш московский офис. Думаю, премию квартальную им выписать. Еще бы, сам ведь ездил договариваться, чтобы местные организации переводили счета в наш банк. Как говорится, не зря старались. Я, кстати, завтра уже в Москве буду. Если что-то передать надо, не стесняйся, радужно предлагаю я. Да нет, ничего срочного. Наш совет директоров Гордон, Егоров и твой Полоскин отлично справляются с делами, заверил Ян. Да, семейство Севелина держит в нашей столице своего человека, члена правления банка Гордона Бинкса. Солидный дядя, лет 40, с профильным банковским образованием и внушительным послужным списком. Впрочем, наш управляющий банком, Антон Викторович Егоров по части опыта фору даст и ему. А вот насчет Полоскина не знаю. Молодой, опыта явно не хватает. Но коммерсон хороший, хоть и не постоянный сотрудник банка. Четвертый же член правления, абаканский кооператор Толстиков, вообще работает из дома. На самом деле от меня, вернее от Шинина, там еще числится главный бухгалтер, пенсионер союзного значения, который ради просьбы члена политбюро опять натянул на рукавники. За хорошую зарплату, конечно. Поэтому задавая вопросы вроде как дела, я, по сути, лукавлю. Осип Иванович аккуратно раз в неделю присылает мне отчеты. Не стучит, а именно отправляет подробную сводку по факсимиле моей Яньке. Я даже иногда читаю. Какие-нибудь проблемы? Вы что-то долго болтали? Спросила Марта, кивком проводившая Севелина. Она уже стояла одна. Мои новые знакомые из СССР ушли. Митинг в Тбилиси вчера разогнали. Несколько дней бунтовали, говорят, жертвы есть. Честно ответил я, не видя смысла что-то скрывать. Ну и по банку тоже вопросы были. Ой, сегодня же еще пресс-конференция. Будут опять на тебя нападать. Ну ничего, я им задам. Воинственно заявила Марта и для пущей убедительности ткнула кулачком по воображаемому противнику. Смешная она, когда сердится, переживает подруга, конечно, не за грузин и не за политику, а за меня. И это, черт побери, особенно приятно. Сейчас у меня есть пара свободных часов, у Марты машина под красивой и округлой попкой. Так почему бы нам не прокатиться? Йохансен, сидящий за рулем, встретил меня поздравлениями. Все это время он просидел в машине, но слушал репортаж с турнира по радио. Оказывается, норвежцы организовали радиотрансляцию, и водила уже все знает. Вскоре выяснилось, что знает не только он. Родители Марты тоже оказались в теме и тепло поздравили меня по сотовому телефону. Этот кирпич Марта с собой таскать не любит, и он у нее всегда лежит в машине. Насчет митинга, это правда? Спросил Харальд, пока еще не пятый, а просто Харальд. Да, говорят, уже и по радио об этом объявили. Ну и из самого Тбилиси был звонок с утра, ответил я, умолчав о том, что звонили не мне. Зачем загружать человека лишней информацией? Пока шли бои, меня почти силком вытащили по магазинам и заставили, считай, накупить кучу, на первый взгляд, ненужных вещей. Например, дорогие туфли. Марта сказала, что они идеально подходят к моему костюму. Ей, конечно, виднее. К туфлям добавились ручки Паркера и немного косметики, как выяснилось, для подарков нужным людям, заявила моя практичная подружка по-русски, что, честно говоря, меня удивило. Откуда она вообще знает, что в СССР у меня есть нужные люди? Я ей про такое точно не рассказывал. На награждении я с некоторым сожалением узнал, что максимального количества золота нам взять все-таки не удалось. Ростислав Зауличный, выступавший в весе до 81 кг, свой бой проиграл. Однако настроение Копцева это не испортило. 6 золотых медалей – это как раз запланированный результат для нашей сборной. Где ты шлялся? Смотрел, как я его. Знаешь, сколько нам отвалит за победу. А как Ростика засудили, тоже не в курсе. Видел, танцовщица моя пришла, Сзю, сияющий после своего нокаута во втором раунде, засыпал меня вопросами, словно автоматная очередь. Смотри, не спусти на нее все свои призовые, отшучиваюсь я, оглядывая зал. Стриптизершу я, конечно, не узнал. Но в той стороне, куда указывал Костя, Вполне уютно устроилась группа из 5 девочек, и каждая из них была вполне себе подходящей фактуры. Пялиться долго я, впрочем, не стал. Марта вон как энергично прыгает под финальную песню турнира. Исполняет ее вживую какой-то потлатый парень, да еще и с местной профессиональной бандой музыкантов. Музыка бодрая, заводная, даже меня зацепила. Пели, конечно, на норвежском, но, надеюсь, не что-то вроде «Москау, Москау, закидаем бомбами, будет вам Олимпиада». Ох, ха-ха-ха-ха. Ясное дело, в оригинальной версии песни группы «Чингисхан» таких слов не было, но народная молва, сила великая, и, будучи школьником, я тоже искренне верил в эту байку. А дали нам и в самом деле прилично. И как дали, в закрытых конвертах. И не узнать, сколько там, пока сам не откроешь. Наш особист чуть с ума не сошел от любопытства, пытаясь выяснить сумму. Я принципиально решил свой конверт пока не вскрывать, но, думаю, там не меньше, чем у Цзю. А в его конверте 10 тысяч крон. На 20 приватов хватит. Надеюсь, наш молодой талант не спустит все на одну бабу, а оставит хоть что-то на подарки сослуживцам. Конвертики дали всем, даже грузину Шалве, который вылетел в самом начале турнира. При мне парень достал из него 500 крон, и лицо его буквально засветилось от счастья. Может, посоветовать ему один стриптиз-клуб по соседству? Все равно тот явно еще про митинг ничего не знает. Да и тренерский состав наш тоже спокоен. Кстати, после обеда нас должны будут вести в какой-то музей. Но я от этого культурного мероприятия ловко откосил. Мы с Мартой снова поедем в поместье Скаугум. Заодно отпросил Сзю, соврав, что королевская семья пригласила и его тоже. Впрочем, у Кости свои планы, и тот просто попросил меня прикрыть его, что я и сделал. Надеюсь, в неприятности не вляпается. А сейчас идем на пресс-конференцию. Толя, ты можешь не ходить. Пусть Сзю отдувается, предложил руководитель делегации Евгений Петрович, косясь на принцессу. А я бы сходил, не принимаю подношения я. От спортсменов, кроме меня и Кости, на пресс-конференции присутствует еще наш Тяж Белоусов. Ну, этот боксер всегда смотрится отлично, мощный, с правильными чертами лица, не чета моей хулиганской морде или смуглому Костиному лицу. Он и отвечал на первый вопрос, заданный некрасивой полной девушкой о том, что ему больше всего понравилось в Норвегии. «У вас отлично кормит, ха, скажи спасибо моей Марте, которая добавила денег на питание», усмехнулся про себя я. Особенно понравилось блюдо под названием какер. Костя рядом прыснул от смеха, а вот журналистам ответ Белоусова явно пришелся по душе. Надо же, их исконное норвежское блюдо похвалили, да еще так искренне. В зале даже зааплодировали. А толстуха, явно сожравшая не одно ведро этого самого какера, вообще расплылась в счастливой улыбке, уверяя, что это и ее любимое блюдо тоже. Но тут все просто. Дело в том, что Евгений в Осло никуда особо не ходил. Гостиница и дворец спорта, вот и весь его маршрут. А тут, видишь, как удачно вышло, и с ответом угадал, и впечатление о себе хорошее оставил. А дальше некий толстячок в роговой оправе, явно привыкший рыть носом землю в поисках сенсаций, умудрился испортить всю атмосферу пресс-конференции одним единственным вопросом. Начал вроде бы невинно, но как ловко вывернул. «У меня вопрос к Цю», перековеркал фамилию моего друга он, с умным видом поправляя очки. «Скажите, вы какой национальности? Я знаю, что СССР – многонациональная страна, и мне просто интересно. Я русский», – твердо ответил Сзю с убежденностью эфиопа-баклажана из жмурок. «Значит, не грузин, просто я узнал, что ночью в Тбилиси советские военные разогнали митинг», – не унимался гаденыш. «Вот сука», – пронеслось в голове. Этот журналист явно пытался зацепиться за тему, которая к турниру вообще никакого отношения не имела. Я невольно напрягся, чувствуя, как обстановка накаляется. «У вас есть вопросы по боксу?» Решил перехватить инициативу, стараясь улыбаться. «Или вы сюда политинформацию проводить пришли?» Глава 22. Я отвечу. Копцев резко поднялся, словно гвоздем его под сиденьем укололи. Нет никаких сомнений. Этот митинг, да еще с такими лозунгами, организовали враги советской власти. Он накинул взглядом зал и добавил с такой уверенностью, будто лично видел заговорщиков. И даже если его еще не разогнали, то давно пора это сделать. Это я вам как коммунист говорю. Попрошу следующий вопрос, улыбнулся белоснежной улыбкой ведущий. У меня вопрос к Анатолию по поводу боксерских клубов, С готовностью подалась вперед молодая девушка с блокнотом и ручкой наготове. На диктофон что, денег не хватило, а ведущий молодец, не стал мусолить жареную тему и быстро дал ход новому вопросу. И вопрос этот оказался, что называется, в масть. Девушка задала такой удобный для меня вопрос, что я распинался минут 10, пока все внимали. А пухлиш с роговыми очками сидел рядом с кислой мордой, микрофон ему больше никто не давал. Молодец ведущий, быстро сменил тему, похвалил я дядьку, когда пресс-конференция закончилась и мы с Мартой ехали в поместье Скаугум. Что ты, он бы и не осмелился иначе, в жизни бы больше не получил приглашения ни на одно мероприятие королевской семьи, с улыбкой ответила Марта. Так у тебя с ним был разговор, догадался я. Нет, это папа отправил человека, чтобы прикрыть тебя, не стала присваивать чужих заслуг моя честная подружка. А заодно папа постарался прикрыть и свою задницу, ехидно ухмыльнулся старый скептик внутри меня. Доехали мы быстро, пробок в Осло почти нет, да и расстояние совсем небольшое. Пока катили по уютным улочкам, Марта успела меня проинструктировать. Папа хочет обсудить наш визит в СССР, вернее, мой, добавила она с серьезным видом, поглядывая на меня искоса. А что именно его интересует? Насторожился я, чувствуя, как внутри нарастает легкое напряжение. Думаю, формальности, визовый вопрос, безопасность. Марта сделала паузу и добавила с мягкой улыбкой. И, наверное, твои намерения. Мои намерения, я приподнял бровь и, сделав вид, что думаю, почесал подбородок. Ну, это обсуждать проще всего. Намерения у меня серьезные. Показать Москву, Ленинград, ну и окрестности. Марта звонко рассмеялась. Не переживай, ты ему нравишься. Но она опять стала серьезной, ты же понимаешь. Визит кронпринцессы, это не просто туристическая поездка. Папа хочет, чтобы все было идеально. Ну что ж, если уж кронпринц желает идеала, то кто я такой, чтобы его разочаровывать? Сидим в небольшом рабочем кабинете на втором этаже, уютное помещение, обставленное со вкусом, но без излишеств. Деревянные панели, несколько книжных полок и массивный письменный стол с аккуратно разложенными бумагами. Марта сказала, что это чисто семейные покои, и обычно вход сюда закрыт для посторонних. Ни мамы, ни самого короля нет, даже Хакан должен приехать только к вечеру. Весь второй этаж как будто замер. Здесь только я и кронпринц Харальд, от этого обстановка кажется гораздо душевнее, а разговор – более откровенным. «Чаю?» – предложил Харальд, разливая по тонким фарфоровым чашкам ароматный напиток. «Благодарю», – ответил я, принимая чашку и стараясь держаться спокойно. Харальд был удивительно расслаблен, сидел неофициально, положив ногу на ногу, но за его дружелюбной улыбкой угадывалась деловитость. «Итак, Анатолий», – начал он, поднося чашку к губам, – «я хочу обсудить вашу поездку, не как политик или чиновник, а как отец». Я молча кивнул, внимательно слушая, и добавил: «Понимаю вас, это важно для всех нас. Не хотелось бы, чтобы визит Марты в вашу страну стал поводом для спекуляций на тему коммунисты королева. Квартира у Марты должна быть своя, отдельная. А уж как вы будете жить на самом деле, решайте сами». Официально, она на спортивных сборах, спокойно и четко инструктировал кронпринц. «Прилетит в Москву в середине июня, когда у вас уже закончится съезд. Посольство Норвегии в СССР предварительно получило разрешение на въезд в ваш город, но только туда. Другие города, кронпринц сверился с бумажкой, Норильск, например, останутся закрытыми. Да, к своему стыду я забыл, что пока для иностранцев въезд в этот сибирский город, как и во многие другие, запрещен. Насчет квартиры понял, постараюсь решить вопрос», – кивнул я, мысленно прикидывая, что без просьбы к Шинину тут не обойтись. «Этот вопрос уже решен на уровне посольства», – спокойно заверил Харальд, и вдруг с легкой улыбкой добавил: «И это хоть вы и взрослые люди, но, надеюсь, внуков мне раньше времени не организуете, не планируем, точно». Рассмеялся я и, чтобы сгладить момент, быстро сменил тему. «А что за спорт?» «Кстати, легенда простая. Учебно-тренировочные сборы с участием спортсменов разных стран», пояснил кронпринц. «Вы оба прекрасно вписываетесь в эту историю. Причем Марта, как приглашенный участник программы по обмену спортивными практиками. Все официально, звучит убедительно», кивнул я. «Еще бы сборы настоящие устроить, чтобы не выглядело как прикрытие. Это тоже возможно. Норвегия заинтересована в совместных проектах», сказал Харальд и добавил: «Главное, соблюдайте правила и не привлекайте излишнего внимания. Эх, как проще было бы, согласись ты на переезд в Норвегию. Может, со временем и соглашусь, но сейчас не могу. Надо кое-какие дела довести до конца. Да и бабушка, она точно плохо это воспримет, разоткровенничался я. А если честно, меня никто и не приглашал всерьез. Ну вот и мы так поняли, вздохнул Харальд. Родня, друзья, коллеги, они ведь тоже не поймут. Там ты уже большой человек, статус депутата много значит. А здесь, всего лишь парень моей маленькой дочки. Ну, боксером я быть не перестану, например, усмехнулся я. Так что кое-что из моего статуса все равно уже не отнять. Я вообще, если честно, рассматривал вариант бросить бокс. Летом у меня запланировано 2 турнира. По осени, чемпионат мира в Москве. А вот чемпионат Европы в Афинах я пропущу. Он совпадает со съездом по времени, конец мая, начало июня. Да и после чемпионата мира пройдет несколько престижных турниров. Например, матч Болгария-Европа, который состоится в ноябре в Варне. А следом за ним, турнир мэра Манилы, тоже в ноябре, уже на Филиппинах. Сегодня Копцев озвучил все планы сборной на пресс-конференции. Не для меня одного, конечно, для всех. И на следующий 90-й краткий год во многом программа тоже расписана под завязку. Одни игры доброй воли чего стоят. А еще шведы, например, не далее как сегодня заявили о международном турнире в Стокгольме, видимо, приревновав к соседям. И я официально туда приглашен. Я и Цзю, па, Скалду шел де, в дверной проем заглянула Марта, ее лицо светилось любопытством. Да забирай свое сокровище, засмеялся Харальд. Он мне уже все самое нужное рассказал. Но учти, Соня тебя потом отдельно замучает вопросами. Когда мы уединились в ее комнате, Марта сразу спросила, о чем папа тебя спрашивал, чего хотел. Советовал не торопиться с детьми, усмехнулся я и, не теряя момента, попытался обнять девушку. Толя, Толя, заволновалась Марта, ловко увернувшись. Мама может заглянуть, если вернется. Она, конечно, постучится, но мы же будем красные, как вареные раки. Она и так не хочет отпускать меня в СССР. Ладно, живи пока, недовольно выпустил я добычу из своих рук, и как раз вовремя. Тук-тук, соизволила вернуться из Осло мама Соня и сразу примчалась спасать свою дочку из лап русского медведя. И хоть она постучалась, но вошла, не дожидаясь ответа. Мы едва успели прыснуть в разные стороны. Я с невозмутимым покерфисом выдержал ее оценивающий взгляд, проверяющий, нет ли следов преступления на наших телах. Габр-бабр, что-то буркнула мама Соня в сторону Марты на своем родном языке и, даже не удостоив меня приветствием, развернулась четким солдатским поворотом и ушла, цокая каблуками по паркету. А ведь когда она шла сюда, никакого цоканья я не слышал. Подслушивала, что ли? Впрочем, я со своими двумя тещами в прошлом теле вполне ладил. А вот как оно сложится теперь, черт его знает. Да может и не будет никакой тещи. Поживем вместе, да и разбежимся, как корабли в море. Марта уедет в Оксфорд учиться, а я, а не податься ли мне, например, в питерский, пардон, ленинградский физкультурный имени Лезговта? Надеюсь, там возьмут олимпийского чемпиона сразу на третий курс или заставят год терять. В голове уже рисуется картинка. Просторный зал, где слышен топот сотни кроссовок, запах свежего паркета и тренерский свисток, режущий воздух. И я в числе других студентов. Разбираем финт, правильную стойку. Слушайте сюда, будущие тренеры, вот так ставит удар, чтобы соперник не понял, откуда прилетело. И мы, открыв рты, впитываем каждое слово, но в памяти всплывает другое. Кабинет, бумаги, отчеты и строгий взгляд того, кто скажет: «Ты что, товарищ Штыба, учиться вздумал? Ты же депутат, а не студент. В ЦК такие финты не канают». А потом, теплый шепот Марты в ушах: «Ты можешь все, что хочешь, Толя». Черт возьми, а ведь правда. Может и к черту эти условности, жизнь одна. Вот бы все сразу, и учеба, и карьера, и любовь. Только как разорваться, если я один? Знаешь, что сказала мама? Вырвал из раздумий меня голос Марты. Чтобы я пуговицу застегнула на блузке, призналась подруга. А я почувствовал себя виноватым, ведь он и я расстегнул самолично, пытаясь забраться, ну вы поняли куда. Мы еще немного поболтали, пока нас не позвали на ужин. Хотя, если честно, для ужина было рановато. Может, у них это просто поздний обед? Хакана все еще не было, так что за столом собрались лишь мы четверо. И все бы ничего, но мама Соня буквально сверлила меня взглядом, словно пыталась понять, чем же я, русский медведь, заманил ее принцессу. А чё, я вилку держу правильно, в тарелку руками не лезу, жую аккуратно, вот она, наверное, и удивляется. Но под изучающим взглядом есть было не слишком приятно, и чем именно нас кормили, я, честно говоря, название не запомнил. Зато вкусно было, это точно. Не какером единым сильна норвежская кухня. «Желаете выпить что-нибудь?» С заметным акцентом спросил переводчик с ушами, словно у слоненка. Его русский был ужасен, но старания ему не занимать. Мы остались вдвоем с принцессой Соней, но третьим присутствующим был этот самый переводчик. Хотя его можно было бы счесть скорее предметом мебели, Соня его игнорировала. Зачем он тут вообще нужен? У Сони, видимо, проблемы с языками. Понимать она понимает, но видно, что в ее биографии королевского воспитания не наблюдается. Вот Харольда учили, и Марту с Хаканом тоже, а Соню, ну, она ведь из простых дворняк, как и я. Хотя, говорят, в ее роду что-то голубокровное нашли. «Я не пью», — гордо заявил я, чтобы раз и навсегда отмести любые подозрения в алкоголизме. «У меня к вам есть просьба, неожиданная, и если не сможете помочь, ничего страшного». «Слушаю», — ответил я с неподдельным интересом, слегка поддавшись вперед. «Я, как и мой муж, лютеранка. Это такое течение в христианстве», — неожиданно начала Соня. «Ты, наверное, слышал». «Так ну, слышал, да», — соврал я, «ведь кроме самого слова лютеранства, ничего об этом течении не знал. У вас в СССР в прошлом году из разрозненных общин тоже создали евангелическо-лютеранскую церковь», — продолжила мама Марты. «Я коммунист и атеист», — на всякий случай уточнил я. «Это хорошо», — переводил ответ переводчик. «Дело в том, что глава Всемирной лютеранской федерации господин Ханзельман планирует принять их в члены в этом году. Так вот, он просит меня, а я прошу вас, соответственно, помочь одному человеку, новому епископу вашей церкви, господину Харальду с организацией теологической семинарии». «Неожиданно. И как я могу помочь?» — задал вопрос я, пребывая в легкой растерянности. «Необходимо помещение для обучения семинаристов и общежитие для их проживания», — пояснила Соня. «Иначе придется делать семинарию заочной. А это, сами понимаете, потеря качества образования будущих студентов». «А в каком городе он живет?» «В Москве?» «Нет, он в Латвии, как его в Риге». Переводчик добросовестно переводил все, даже ее запинки и заминки. «В Риге?» — растерялся я. «Ведь в Латвии у меня связи почти нет. Вот если бы в Москве или хотя бы в любом другом городе РСФСР, тогда другое дело». Соня кивнула, не замечая моей растерянности. «Могу попробовать поговорить насчет Ленинграда», — осторожно пообещал я, не представляя, как уговаривать Власова выделить жирный, почти столичный кусок недвижимости для какой-то нелепой церкви. «Это же недалеко от Риги», — уточнила Соня. «Недалеко, рядом совсем, километров 500, брякнул я, ориентируясь далеко, недалеко по сибирским меркам. «А ближе?» — испуганно переспросила потенциальная теща. «Калининград можно попробовать, там километров на 100 ближе», — напряг памяти, попытался вспомнить карту СССР. «Кёнигсберг», — перевел зараза переводчик, явно стараясь блеснуть эрудицией. «Калининград», — рявкнул я так, что ушастый моментально втянул голову в плечи, как черепашка. «О, это, наверное, подойдет, если в Риге нельзя», — обрадовалась Соня, не обратив внимания на мой всплеск эмоций. Наоборот, мама Марты мило улыбнулась, причем видно было, что сделала это от души, а не просто любезно скривила рот. Видимо, просьба этого Ханзельмана для нее действительно важна. «А в Калининграде, думаю, помещение найти будет попроще. Вопрос только в том, как подать эту просьбу Власову. Да скажу как есть, чего врать, а там уж, как решит». «Да, да, нет, нет», — в тон моим мыслям перевел слова Сони ушастик. Поняв, что за косяк с немецким названием русского города бить его никто не собирается, он тоже ощерился. «Но лучше бы этого не делал. Зубами дядя был тоже богат кривыми и в разнобой». «Да, да, нет, нет, а что сверх того?» «От лукавого Евангелия от Матфея», — решил я блеснуть познаниями. «А теперь поговорим о Марте. Толя, я надеюсь, вы настоящий мужчина?» «Конечно», — кивнул я, удержавшись от соблазна добавить что-то вроде «могу доказать это прямо сейчас». «Я вам доверяю. Я вообще всегда сначала доверяю людям. Просто сделайте так, чтобы моя дочь не пожалела о своем решении погостить у вас в СССР. Деньги у нее будут, и если что, наше посольство всегда на связи. Я дам вам телефон одного человека в Москве. На этот счет можете быть спокойны. И сам не обижу, и никому не дам этого сделать, уверенно заверил я. И о деньгах не беспокойтесь, нам хватит. Да, насчет денег. Ваши 2% пока будем хранить на отдельном счете. Я про оплату от Хансенов за бумагу. Это хорошо, кивнул я, не собираясь отказываться от денег. Соня слегка удивилась моему быстрому ответу, но вот переводчика я этим нисколько не впечатлил. Тот смотрел с видом человека, который все про всех знает заранее. Глава 23. Есть еще кое-что, Толя. Чуть меньше 2 дней назад в Норвежском море затонула ваша подводная лодка. По нашей информации, с ядерными ракетами. Называется она, кажется, как ваша молодежная организация, с серьезным лицом произнесла Соня. Комсомолец. Моментально вспомнил я, и по спине пробежал холодок. Да, точно, у меня в тетрадке была запись. Но я ведь даже года этой трагедии толком не помнил. Что уж говорить про месяц. И помощь, даже если бы помнил, все равно не смог бы. Сегодня ваши власти уже сделали заявление о гибели подводной лодки. Прими мои соболезнования. Воды нейтральные, поэтому мы не стали вмешиваться в спасательную операцию. Голос Сони был ровным. Странно, что мне об этом рассказывает именно она, а не Харальд или Марта. Хотя откуда Марте знать, а вот кронпринц явно решил делегировать жене озвучивание этого трагического известия. Показательно. И правильно, наверное. Женский голос звучит мягче и сочувственнее. Кстати, эту подлодку в моем будущем так и не подняли. Глубина там, наверное, запредельная. Спасибо, только и выдавил я. На этой печальной ноте мы попрощались. Боковые удары наносятся с небольшим замахом, особенно левый, ну или правый, если ты левша. Этот замах я прячу парой подготовительных движений корпуса. Вот так, смотри. Никакого отведения плеча или локтя, удар должен быть быстрым и коротким. Большой палец держи кверху. Я старательно показывал все в деталях для Хакана, который, наконец, вернулся домой и был, так сказать, допущен Мартой к моему истерзанному после общения с ее родителями телу. Я в поединке не могу просчитать то или иное действие, хотя вроде голова работает неплохо, жалуется Хакан, пытаясь повторить боковой. Удар вышел немного размашистым. Но хоть техника улучшилась, это нормально, все приходит с практикой, подбодрил я парня, подходя ближе. Главное, не зацикливайся на движениях. Бокс – это как танец. Когда ты перестаешь думать и начинаешь чувствовать, все получается само собой. В комнате Хакана на видном месте висит боксерская груша с примятыми боками, показатель того, что ее часто использовали. «Вижу, ты всерьез увлекаешься боксом», – сказал я, постучав по мешку. «Нравится бокс?» – очень блеснул глазами мальчишка и с воодушевлением добавил. «Правда, папа говорит, что это слишком опасно для принца, но мне хочется быть сильным, ну, как ты, ха, я вообще работаю на ринге без включения головы», – усмехнулся я, глядя, как Хакан снова примеривается к удару. «Ну, вернее, мое подсознание само решает, что и как делать», – парень удивленно вскинул брови. «То есть, ты не думаешь, когда дерешься?» «Думаю, но не так, как на экзамене по математике», — пояснил я, усаживаясь на край дивана. «Раньше я тоже пытался все просчитывать, каждый удар обдумывать, но на ринге это губительно. Если рассчитывать каждое движение и заранее прокручивать варианты, то даже кандидатом в мастера спорта не станешь». Хакан внимательно слушал, чуть подавшись вперед. «Так что, только рефлексы, интуиция и наработанные связки — это основа. На тренировках ты ставишь удары так, чтобы они стали твоей второй натурой, а во время боя у тебя появляется второй уровень мышления, инстинкты и опыт работают сами по себе. Это как у опытного водителя, он ведь не думает, как включить поворотник или нажать тормоз. Все происходит автоматически. Наше плодотворное общение прерывает вошедшая в комнату Марта. Она грустно сообщает: «Толя, тебе пора уезжать». «Ну а куда деваться? В комнате принцессы мы прощаемся по-настоящему, тепло и без лишних слов. Но у машины все иначе. Под пристальными взглядами прислуги и родни мы становимся чопорными аристократами. Легкий кивок, сдержанная улыбка и легкое пожатие рук. На прощание мне вручили огромный пакет, якобы с подарками. Ну что ж, пришлось заглянуть внутрь и демонстративно радоваться. А радоваться было чему? На самом верху лежал уютный свитер с оленем, классика норвежского стиля. Развернул, полюбовался рисунком, стараясь выглядеть искренне довольным, и благодарно кивнул. «О, шикарно, спасибо, но это была только верхушка айсберга. Достаю дальше свертки и коробочки. Местный коричневый сыр, брюнест. Нас тут таким кормили, по вкусу что-то среднее между вареной сгущенкой и чем-то сливочным. Мы ели его с джемом, вкуснотища. К сыру прилагалась классическая сырорезка с тонким металлическим лезвием. Видел такие здесь на каждом шагу. Говорят, чисто норвежская фишка. И, конечно, местный шоколад Фрея. Я сам не пробовал, но Цзю нахваливал его и даже купил домой целую упаковку. Вот теперь и у меня есть запас, из необычного. Разноцветная пряжа в аккуратных фирменных кузовках и солидный рыболовный набор с блеснами. Я не знала, что подарить твоей бабушке и отцу, проговорилась Соня, чуть смущаясь, что раскрыла авторство идеи. Что ж, отличный подарок, мои родичи будут довольны. Бабушка вязанием увлекается давно, а отец на рыбалку ездит, может, и не часто, но это дело любит. Соня, спасибо, в точку. Улыбнулся я, представив, как отец перебирает новые блесны, прикидывая, на какую придет щука, а бабушка выискивает узор для нового шарфа или свитера. Но больше всего мне приглянулся набор игрушечных троллей, вырезанных из кости и раскрашенных вручную. Каждая фигурка будто жила своей жизнью. У одного хитрая ухмылка, у другого угрюмый взгляд. Настоящие произведения искусства. Это тролли-стражи, пояснила Марта, видя мое восхищение. Говорят, они приносят удачу тому, кто их бережет. Да пусть что угодно приносит, главное, что они классные. Подумалось мне. Подарочный набор довершила литровая бутыль линии Аквавит. Этому напитку больше 400 лет, с гордостью заметил Харальд, который, скорее всего, и подложил в пакет с подарками этот явно премиальный напиток. Не этой бутылке, конечно, а марке. А вот этот конкретный экземпляр выдержан 12 лет и дважды пересек экватор. Я восхищенно покрутил бутылку в руках. Тяжелая, с золотистой этикеткой и необычной гравировкой, она внушала уважение. А почему такое название? Удивился я, зная, что линия означает экватор. Харальд усмехнулся. Напиток делают из картофеля, тмина и других специй, и раньше его возили через океан на кораблях. Под действием качки, морского воздуха и изменения температуры он менял вкус. Поэтому его и сейчас отправляют в бочках в Австралию и обратно. То есть эта бутылка дважды пересекла экватор. Ничего себе! Протянул я, вертя бутыль в руках, алкоголь с морской закалкой. Интересный маркетинговый ход, а подарок явно намекает на доверие, ведь линия Аквавит в Норвегии почти культовый напиток. Вот бы еще решить, с кем и по какому поводу его выпить. В гостинице меня встретил наш особист, нервно расхаживающий по вестибюлю. «Слава богу, ты пришел!» Не совсем идейно обрадовался он мне. «Что случилось?» Нахмурился я. Сзю пришел с фингалом, Шалва опять напился. Особист выдохнул и, понизив голос, добавил, а еще и лодка наша, оказывается, затонула. Мы и банкет по этому случаю отменили, и тут, и в Москве, еще и тебя нет. Слышал, что было заявление ЦК про подлодку и знаю, что есть погибшие. Королевская семья мне уже соболезнования выразила. А что с Костей? Заволновался я, а пусть с ним офицеры в его части разбираются, отмахнулся от меня дядька, заканчивая разговор. Так. Подрался с пьяным, я с наслаждением принимаюсь троллить соседа по комнате, освещающим свою койку аккуратно зреющим фонарем. Да ничего особенного, хмуро, но непонятно выразился Цзю. А что у тебя за пакет такой здоровый? Слышал про комсомолец, трое, пятеро, сколько их было? Припомнив Костины шутки по поводу моего недавнего похожего украшения, я и не думаю менять тему разговора. Шли мимо бара какого-то, там дрались двое. Я подошел разнять, вот один локтем и зарядил, мрачно пояснил Цзю. Да слышал, наверное, двое дерутся, третий не лезь, задумчиво разглядываю фингал друга. Да если бы моя не попросила, буркнул Костя, опустив голову. Так уж и твоя, усмехаюсь я. Ну, ай, че говорить, мне служить еще долго, обреченно махнул рукой Цзю и вытянулся на кровати. Я уже открыл рот, чтобы обнадежить друга и выдать пророчество о скорой демобилизации, но тут же прикусил язык, вспомнил, что Костя в уста бросил перед армией. Стало маленько неудобно, ведь мог бы намекнуть другу заранее, а так парень уйдет на дембель не в 89-м, а только в 90-м. Ну ничего, время сейчас такое, что в армии его переждать спокойнее будет. А про лодку в курсе? Конечно. Давай парней помянем. Вздохнул я, доставая бутылку элитного пойла. А у меня пиво есть, удивился Зю, который в пристрастии к спиртному увлечен никогда не был. В аэропорт у меня никто не провожает. Пришлось купить вторую сумку для подарков, потому что в первую все просто не влезло. Сдаю багаж, ничего в ручной клади не оставляю, лишние проверки мне ни к чему. Но на таможне нас почти не проверяют. Так, формальность. Уже перед посадкой внезапно началась суета. Тренеры, особистый руководитель делегации заметно напряглись. Около стойки появились двое в полицейской форме. Оказалось, норвежские правоохранители пришли за Цзю. То ли как свидетеля вызвать хотели, то ли предъявить что-то собирались. Но было поздно. Костя уже в самолете, а это территория СССР. Был бы норвежским. А так, извините. Костян сидит в кресле бледный, нервно постукивая пальцами по подлокотнику. Переживает, но не кается, и это радует. Значит, духом не пал. Наш особист сидит через проход и демонстративно его игнорирует. Да и смысл напрягаться? Поездка завершена, медали у нас в кармане, а дальше пусть военная часть сама разбирается со своим бойцом. Хотя рапорт наш молчи-молчи, конечно, накатает, как пить дать. Думаю, при необходимости я бы даже мог помочь, ведь Харальд вчера четко сказал, что любые мои проблемы для него не чужие, и искренне предлагал не стесняться обращаться за помощью. Вот такая я теперь блатная шерсть. Жаль, в данной ситуации этого проверить не вышло. В Шереметьево нас проверяли куда тщательнее, чем в Осло. Тут я тоже блата-то, но смысла в этом немного, ничего запретного не везу. Валюту подчистую слил на сувениры еще в аэропорту Осло. Ну и две банки пива прикупил, долг Костину вернул, которым мы вчера погибших подводников помянули. В Москве, как назло, снег и ветер. Хотя и не особо холодно, всего минус 2, но контраст с относительно теплым, хоть и северным Осло чувствуется моментально. Из таксофона в аэропорту набираю номер приемной Власова. Его, как и ожидалось, на месте нет, но помощник радует хорошей новостью. Меня ждут машина на стоянке и номер в гостинице «Москва». Впрочем, удивляться тут нечему, у Власова возможности, с горкой. Время обеденное, поэтому в гостинице сразу направляюсь в ресторан, и едва успеваю переступить порог, как сразу натыкаюсь на знакомого. «Ты как тут? Давно?» – удивляется мой земляк и бывший босс Овечкин. «Только что с турнира прилетел, жму ему руку. Из Норвегии. Победил. Ну, поздравляю. А я вот на новое место работы приехал. Подвинули меня в отдел пропаганды в ЦК», – доверительно сообщает Овечкин, которому, похоже, невдомек, что я в этих номенклатурных делах не особо шарю. «Поздравляю», – отвечаю наугад, но уверенно. «Да черт те, что творится. Прилетел сегодня, а никуда не попаду. В ЦК собирается политбюро, все встречи отменили. Вот зашел хоть пообедать. Идем, что ли, наших парней помянем. Слышал новости? Угу. А много погибло? Да мне не сообщили. Еще и в Тбилиси, пока ты по заграницам ездил, митинг с жертвами был. Что, Толя, делается только вроде карьера пошла в гору, а тут такое. Сидим за отдельным и, надо сказать, вполне приличным столиком. Подальше от эстрады, с видом на улицу и пальму в катке, стоящую посреди зала. В Тбилиси пока трое погибших, Овечкин говорит тихо, словно боится, что кто-то его услышит. Сам рвет и мечет, военных ругает. А что там в крае у нас? Перевожу я тему разговора. В Красноярске? Да ничего особенного. Разве что Пугачева недавно приезжала. Ходил я с семьей на ее концерт 4 числа. Понравилось? Пожал плечами собеседник. У Овечкина, бывшего первого секретаря горкома, а потом и крайкома ВЛКСМ, дела с карьерой шли со скрипом. Сначала хотели было отправить его в Узбекистан на должность одного из секретарей, но что-то сорвалось. Теперь вот снова шанс, назначение хорошее, но и тут не без заминки. Я не пью, а Овечкин потихоньку надирается. Разговор заходит о его сыне-боксере. Мы хоть и тренируемся с парнем в одном зале, но про его успехи я знаю плохо. Тот, вроде как, уже перворазрядник. О, у нас из-за него дома вечная война. Жену бокс бесит, говорит, покалечит еще. Да и тренер ваш как его, Леонидыч, кажется, в Москву укатил. Но сыну карьеру спортивную рушить не дам. Я все-таки отец. А куда парня пристроить, найду. Овечкин в пьяном угаре даже стукнул по столу для пущей убедительности. Могу помочь, зачем-то обещаю я, хотя особых связей в столичной спортивной среде у меня нет. Не Копцева же просить, в самом деле. Но надо бы завязывать с этой посиделкой и снова набрать Власова, вдруг уже вернулся из ЦК. И как будто угадав мои мысли, Овечкин отставляет рюмку и бормочет. Ладно, «Толя, хватит на сегодня возлияний. Завтра утром нас с Шениным примут в ЦК». «Что? Шенин тоже тут?» «Я аж рот открыл. Тут, мы вместе летели. Я ж тебе сразу об этом сказал». Нагло соврал Овечкин, даже не моргнув. «А где он остановился?» «Не стал я припирать дядю уликами. Нет смысла, тот уже прилично не трезв». «О, брат, он в избирком поехал, его же от Канска избрали». «Да ты знать должен». «Разумеется, я знаю про его избрание, но о том, что он здесь, в Москве, даже не догадывался». «Видимо, и Анька не знала, или поездка в последний момент организовалась. Но что ему делать в избирательной комиссии? До второго тура еще вагон времени. Или те, кого в первом туре избрали, уже могут мандат получать? В таком разе не получить ли его и мне?» Глава 24. «К сожалению, Александр Владимирович еще не вернулся», — сообщил мне помощник Власова. «Жаль, ехать на метро мне как-то не улыбается, и такси у гостиницы, как назло, нет, а вот Власов мог бы мне машину выделить. Но делать нечего, придется топать к метро. Ехать нужно на Большую Лубянку, там ЦИК расположен». По пути забежал в киоск Союзпечати, прихватил «Советский спорт». Интересно, как осветили норвежский турнир, да и вообще, что нового на спортивном фронте. Но взгляд зацепился за труд. На первой полосе сияет фото доярки из Красноярского края. Орден получила. У меня сразу мысли в голове завертелись. Надо быть в курсе, это ведь мой край. Хотя я и ростовский по корням, но Сибирь стала для меня второй родиной. Пришлось прикупить и экземпляр труда. Доярку решил оставить на потом. Куда интереснее, что пишет «Советский спорт» про наш турнир. В глаза сразу же бросается хлесткий заголовок о триумфе советских боксеров. А вот и мое имя, выведенное жирным шрифтом. Сейчас эта газета заметно изменилась. Помимо спортивных отчетов и интервью, все чаще встречается публицистика, причем с политическим подтекстом. Вот и в статье на следующей странице авторы размышляли на тему, как спорт укрепляет международные связи, и снова мельком упомянули меня, уже в контексте дружеской встречи с представителями других стран. Видно, редакция пытается лавировать между спортом и актуальной повесткой, но хотя бы без нападок. Сканирую глазами текст, ни намека на скандалы или перегибы. Неплохо, подумал я, и совсем не стыдно будет показать номер родным. Но меня привлекла совсем другая статья. Как ни странно, на последней полосе «Советского спорта» оказался материал про Красноярский край. С громадным удивлением и неудовольствием читаю заметку с броским названием «Быт. Хождение по мукам. Хождение по легкой ряби». К восторгу 13-летних девочек, участниц зональных соревнований по волейболу Министерства народного образования РСФСР, приехавших в Красноярск из 13 городов страны, их гостиница была на плаву. Пассажирский трехпалубный теплоход «Латвия», переданный Красноярским управлением речного пароходства местному кооперативу «Спутник», председатель Г. Степанян величаво покачивался на енисейских волнах в речном порту. Если бы юные спортсменки могли знать о том, какие их поджидают здесь сюрпризы, то вряд ли бы так смело шагнули на борт этого лайнера. А романтические приключения начались в первую же ночь. Проснулась от женского вскрика, рассказывает тренер из Челябинска В. Пономарева. Глянула на часы, глубокая ночь. Выглянула в коридор и увидела рыдающую молодую женщину в окружении пьяных мужчин. Ночное ЧП оказалось не единственным. На третьей палубе вовсю веселился ресторан. Подвыпившие посетители, не стесняясь в выражениях, громко выясняли отношения. В конце концов вспыхнула драка. Разбуженные девочки, а их на борту было около 150, закрывшись в своих каютах, включили свет и перепугались еще больше. По стенам, по потолку ползали усатые насекомые. Не зная, как спастись от этого нашествия, дети стали поспешно и лихорадочно одеваться. Свет так и не гасили до самого утра. Как, впрочем, и во все последующие ночи. Казалось бы, кооператоры занимались благим делом, предоставляя крышу над головой многим приезжим, попавшим в затруднительное положение в большом сибирском городе, гостиницы которого оказались на ремонте. Заплатив довольно высокую цену за проживание, минимальная стоимость 6 рублей в сутки, они вправе рассчитывать на покой и уют. Но дело с самого начала было пущено на самотек. Воспользовавшись полной бесконтрольностью со стороны своих учредителей, Красноярского управления речного пароходства, кооператоры не очень-то утруждали себя заботой о своих клиентах. «Пидорасы!» — вырвалось у меня вслух, когда я уже подходил ко входу в метро. Пожилой дядька в шляпе, обгоняя меня, резко обернулся, недоуменно огляделся по сторонам, и не обнаружив рядом врагов человечества, на всякий случай ускорил шаг. МД это, конечно, не моя забота, но партийные органы вполне могли и должны были присматривать за качеством услуг, оказываемых кооператорами. Пожалуй, надо заняться этим лично. Морды бы им набить, мечтательно пробурчал я, заходя в фойе станции. Но, зайдя внутрь, понимаю, что идея ехать на метро – полнейшая глупость. Первая причина – начался час пик, и в вагонах сейчас наверняка яблоку негде упасть. Вторая – площадь революции от Кузнецкого моста совсем рядом. Да ну его, лучше пройдусь пешком, решаю я. Москву, конечно, знаю так себе, особенно нынешнюю, но здесь точно не заблужусь. Через 20 минут бодрой прогулки, уже подходя к зданию избиркома, услышал оклик человека, которого ни с кем спутать было нельзя. «Толя, вот так встреча, понимаешь?» Из черной «Волги» неспешно вылезал мужчина с широкой грудью и пудовыми руками. Будущий первый президент России собственной персоной. «Добрый день, Борис Николаевич!» Я изобразил самую радушную улыбку, на какую был способен. «Черт, заловил неудачно!» Да еще и у всех на виду. Ельцин ведь до сих пор в опале, и Власов предупреждал меня, чтобы я с ним не пересекался, мол, первый затаил обиду на свердловчанина и пока не простил. Тоже за удостоверением, ну, пошли вместе, хмыкнул Борис Николаевич, и, хлопнув меня по плечу так, что я едва не подпрыгнул, направился ко входу здания, приглашая жестом следовать за ним. Помощник Ельцина, невысокий лупоглазый сморчок лет 40 с холеной мордой, оглядел меня недоуменно, но, видимо, не узнав, быстро засеменил в сторону избиркома. Пришлось и мне прибавить шагу и даже завести беседу. «А вы по какому округу избирались?» «Вежливо интересуюсь я». «Я-то, да тут, в Москве, национально-территориальный номер один», Ельцин был откровенно доволен собой и, судя по всему, чуял в депутатстве какую-то перспективу для своей дальнейшей карьеры. «Соперник у меня серьезный был». «Понимаешь, директор ЗИЛа, Женька Барков, но против меня не устоял». Я кивнул, поддерживая тон. «Ну, с вами тягаться, дело непростое, вы же народный любимец». Ельцин усмехнулся, но по глазам видно было, что слова польстили ему. «Да но соперник мой коварный оказался, административного ресурса нахватался, агитаторов нагнал, обещаниями москвичей кормил, все, что можно, на меня вылил. От предателя партии до американского шпиона. А народ-то у нас мудрый, поверил в мои слова, а не в их обещания». Он замолчал, задумавшись, а потом неожиданно спросил, чуть повернув ко мне голову. «Ну а ты как, Толя, чуешь, куда ветер дует? Или пока просто наблюдаешь? Ты где избирался?» Вопрос прозвучал почти дружелюбно, но за ним явно угадывалась оценка, как будто Борис Николаевич уже прикидывал, кто рядом с ним, соратник, конкурент или просто случайный попутчик, оказавшийся рядом. «От Хакасии», — ответил я, стараясь выглядеть непринужденно. «Сибирь, молодец, ты это с кем надо, держись, а так, берегись. Политика, брат, хуже ринга, там хотя бы видишь, откуда кулак летит». Он дружески подмигнул мне и вдруг пожаловался. «Из министров меня убрали сегодня, понимаешь, сказали, раз депутат, то министром быть не должен, но первым замом председателя Газстроя оставили. Был я сегодня в ЦК, все обсуждают и обсуждают, кто ответственность будет нести за Тбилиси. Не до меня им сейчас, но ничего, выборы у нас новые, и люди будут новые, такие, как ты, молодые, сильные и честные. Мы с тобой, Толя, таких дел наворотим. Каких дел ты под опалой, да и не в друзьях мы. На кой мне такой друг, но ведь не скажешь об этом в глаза, а люди вокруг смотрят на нас, запоминают. Ельцина-то все знают, ясно, что пойдут сплетни, дела делать надо, а не воротить», — ответил вместо меня на последнюю реплику мой непосредственный начальник. «Да, Шинин тоже тут, но он уже выходит из здания избиркома с заветной коробочкой в руках. Нет, воротить, именно воротить придется», — захохотал Ельцин, испугав сморчка и бабку-уборщицу со шваброй, которая и не думала уступать нам проход, подметая крыльцо перед лестницей наверх. «Здравствуйте, Олег Семенович». Немного растерялся я. «Толя, ну и как ты выступил на турнире?» Жмет мой шеф руку сначала Ельцину, а потом и мне. «Да как ж ты бы мог выступить? Морды всем поразбивал, и все тут». Читал «Советский спорт» утром, опять ржет Ельцин. «Тяпнул, что ли? Уж больно весел, штыба». Чуть слышно прошелестел сзади сморчок, который, наконец, меня узнал. 6 золотых медалей у нашей сборной и 1 серебро, не стал выпячивать свою роль я. Молодцы. А ты в какой гостинице остановился? Спросил меня Шинин. В Москве. Найду тебя сегодня. Я завтра утром улетаю уже. Коротко бросил Олег Семенович и поспешил к ожидавшей его машине. А вот это против моих планов, ведь я надеялся сегодня к Власову напроситься на дачу. Мне и по аренде пообщаться с ним надо, и по церкви, будь она неладна, и по прочим делам. А самое главное, надо понять, что у нас в стране происходит, да и советы получить по поводу будущего депутатства. И лучше бы в виде конкретных инструкций. Ведь политика для меня, выражаясь спортивным языком, чужое поле. И если в Норвегии, где тоже было все чужое, я отбился, оставшись даже с прибылью, то что тут делать, совсем не понимаю. И моя взрослая память здесь не помощница. Да, я протащил в депутаты нескольких своих людей, но сколько их, десяток другой, наверное, наберется, считая с афганцами. А всего избрано будет 2250 депутатов. В Центральной избирательной комиссии нас уже ждали. И не только Ельцина, но и меня. Может, сморчок предупредил, поэтому удостоверение за номером 308 и значок мне выдали за минуту. Все быстро и слажено, без всякой волокиты. Разглядываю документ, слева гордо красуется надпись «Товарищ Штыба Анатолий Валерьевич избран народным депутатом СССР». Печать с гербом и подпись председателя Верховного Совета СССР. Слегка неразборчиво, но и дурак сейчас знает, кто это. Горбачев, конечно. А раньше две подписи было. Рассматривает свою книжицу и Ельцин, председателя и секретаря. Ишь, вот, Толя, смотри, 1989-1994, Ельцин тычет в цифры слева удостоверения. 5 лет мы будет представлять свои округа и заботиться о народе. Ну да, как же, какой 94-й, дожить бы до 90-го в качестве депутата, усмехаюсь я про себя, но послушно киваю и агакаю. Справа вклеено мое фото, как всегда с недовольной мордой, да еще в спортивном костюме. И откуда они его взяли? Я же сдавал нормальное, в рубашке и галстуке. Эка у тебя физиономия насупленная, нелестно высказал Ельцин свое мнение о моей внешности, заглядывая с любопытством мне через плечо. Какая есть, я и не думаю обижаться. БН у нас мужик простой, что он и подтверждает следующей своей фразой. Толя, в советском спорте статья есть про волейбольный турнир в твоем крае. Почти интимно прошептал он мне на ухо, будто секрет какой раскрывал. Там одни гондоны, кооператоры, читал, кивнул я и твердо пообещал дядьке. Устрою им сладкую жизнь, когда вернусь. Молодец, мужик, похлопал меня по спине Ельцин и внезапно по-братски обнял. А я, чувствуя пристальные взгляды вокруг, ясно осознал, все, замаран окончательно. Теперь в глазах общественности я, близкий соратник опального коммуниста, и никаких оправданий не будет. По пути назад, тоже пешком, перечитываю еще раз статью в газете с тиражом, на минуточку, больше 5 миллионов. 70 рублей в сутки платили кооператоры за аренду судна, 10 400 рублей заработало управление речного пароходства на этой операции, немалые деньги. Выиграли, видимо, и кооператоры, и речники, только вот посетители кооперативной гостиницы проиграли. 70 ре. Если прикинуть, что брали по 6 рублей за койко-место, и всего-то 12 человек за сутки поселить можно, а там жили 150 спортсменок, да еще и ресторан прибыль приносит, да такими темпами за пару дней они отобьют месячную аренду в 2000 с лишним. Какие наркотики, какие евроокна, какая проституция, эти кооператоры просто гребут деньги лопатой, и ведь никого не боятся, уроды. Кстати, ведь у меня в хозяйственном управлении крайкома КПСС тоже часть имущества сдана кооперативам. Вот вернусь домой и проведу аудит. В гостинице, наконец, удается переговорить по телефону с Власовым. Тот ожидаемо зовет меня к себе, но я отказываюсь, сообщая, что сегодня меня хочет видеть Шинин. Тогда завтра утром к 8 приезжай, не стал настаивать мой высокопоставленный покровитель. Шеф нашел меня уже вечером. Часов в 7 в номере зазвонил телефон, и кто-то со стойки администратора сообщил, что меня ожидают в ресторане. Быстро собираюсь и спускаюсь вниз. Шинин, как ни странно, один, без помощников сидит в дальнем углу зала и машет мне рукой, приглашая за свой столик. Заказал на тебя мясное рагу, салат и борщ, сообщает Олег Семенович и, откидываясь на спинку стула, сразу переходит к делу. Читал, он указывает рукой на стопку газет на столе. Про кооператоров от Красноярского пароходства, да, читал, считаю, надо разобраться, а то край позорит, уверенно отвечаю я, так как примерную позицию шефа по этому вопросу понимаю. Что, какие кооператоры? Вот, смотри, Шинин достает из пачки газету и показывает мне какую-то статью. Глава 25. А что за кооператоры? Шинин нахмурился и приподнял бровь, наблюдая, как я сосредоточенно вчитываюсь в текст. Речь про совместные предприятия, а не кооперативы. Ну, кооперативы там тоже есть. Совместные предприятия, они же разные бывают. Черт, Толя, ты мои мысли читаешь? Ты сейчас про что? Да недавно статья вышла про наших красноярских кооператоров. Оторвавшись от чтения газеты «Правда» за 10 апреля, я подаю шефу советский спорт, быт, хождение по мукам, хождение по легкой ряби. С легкой усмешкой прочитал тот название. Ты посмотри, а, как красиво завернули. О чем пишут-то? И Шинин углубился в текст. По мере чтения его лицо хмурилось все сильнее. Вот пидорасы. Ну и дела, пробормотал он, с досадой скомкав газету. Это же позор на всю страну. Олег Семенович поднял на меня взгляд. Ну что ж, будем разбираться. Если действительно бардак, наведем порядок. Но готовься, придется не только бумажки подписывать, но и кулаками по столу стучать. По столу, усмехнулся я, это если повезет. А если по мордам? Губы шефа дрогнули в сдержанной усмешке. Ну, морды, это уж твой профиль, чемпион. Только смотри, чтобы потом самому не пришлось оправдываться. Кто? Я. Хлопнул себя по груди с преувеличенной невинностью. Я же народный депутат, а не какой-то вышибала. Все строго в рамках закона. Ну почти. Ладно, шутник. Махнул рукой Олег Семенович и разгладил скомканную газету на столе. Знаешь, что меня в этой ситуации бесит больше всего? Бездействие наших правоохранительных органов. Вот смотри, пишут, позвонили в милицию, а никто не приехал. Вернее, пришел какой-то полусонный милиционер, но ничего не предпринял. Вы и высушу Жердакова. Ведь все разговоры по 02 записываются, и на каждый вызов должна быть реакция. Так почему не отреагировали должным образом? Шинин зло постучал пальцем по столу. Неужели настолько прохлопали, или кто-то покрывает? Тихо предположил я, осторожно, но достаточно громко, чтобы он услышал. Выясним. Во-первых, нужно вытащить из архива все записи по вызовам за последние 3 месяца, решительно произнес первый, и посмотреть, где игнор, а где, наоборот, перебор с реагированием. Поискать, так сказать, закономерности. Ладно, пусть Жердаков сам с этим разбирается. Эко как, я ведь тоже тот упрек в адрес милиции заметил, но пропустил мимо ушей. Для меня такие действия ментов привычные, как и попытки скрыть заявление от хозяев гостиницы. Но Шинин это увидел иначе. Он коммунист старой закалки, и хоть я сам частенько критиковал систему, тут приходилось признать. Олег Семенович понимал, что важнее, прибыль кооператоров, пусть даже и чрезмерная, или отказ органов правопорядка в защите граждан. Немного пристыженный этой мыслью я вернулся к статье в «Правде». Заметка, спрятанная где-то в подвале 16-полосного выпуска самой авторитетной газеты СССР, называлась незамысловато и с полным отсутствием фантазии, не все так просто, но содержание ее оказалось весьма занятным. Начиналась статья так. После того, как СССР 2 года назад создал благоприятные условия для создания совместных предприятий с западными фирмами, сотни представителей иностранных компаний поспешили в Москву. Далее обсуждалась некая статья газеты «Таймс». Тема «Как трудно жить и работать в СССР». Для нас, советских людей, это не новость. Еще Высоцкий, помню, пел. Там у них пока что лучше бы того. А вот изнеженные янки ныли. Нет обуви и пиццы. Врут, обувь есть, а пицца да наши пироги в 100 раз лучше. Нет программного обеспечения, туалетной бумаги, удобрений. ХМ удобрения точно есть, и побольше, чем в США.